После разговоров. Милая, нежная девочка на сближение не шла. Наоборот, стремилась закрыться. Белый халат, в который она облачена, застегивался на все пуговицы. И все свое Майра также держала при себе. Она отвечала на мои вопросы точно и по существу. Не размазывая и не увиливая, но ничего нового я от нее не узнал. Майер не рассказывала о своей глухоте, утаила истинную причину наказания, промолчала об участии в войне, зато выдала смехотворное объяснение, почему работает в госпитале. «Ты ругалась, Майер? Ты? Умеешь ли? Знаешь ли грубые слова? Нарочно не придумаешь». Отвечая на вопросы, волшебница нисколько не интересовалась мной. Я устал ждать хотя бы робкого. «А кто ты, ледяной?» Подобное равнодушие к моей персоне уязвляло. Я к такому не привык. Нас сперва ненавидят, а потом обожают. Здесь же заботы, никакого интереса. Чем намерена заниматься после окончания академии? Однажды поинтересовался я. «Не знаю». Пожала плечами сиделка. Не нашла поприща, где бы глухота не имела значения. «Знаешь, моя мама слепа и глуха от рождения», — заметил я. «Это не помешало ей стать королевой и быть любимой». «Вот как?» — тихо заметила Майра вместо изумленного. «Твоя мама снежная королева? Отец?» «А я ведь не каждому рассказываю о своей семье». «В таком случае надо тебя познакомить с Караратой». «Кто это?» – подозрительно спросил я. «Моя подруга, очень красивая. Она недавно ослепла. Думаю, вместе вам будет интереснее». «Что ж, приводи подружку, чтобы меня развлечь». Разрешил я милостиво. «Разве ты не хочешь ее сделать принцессой?» «С чего бы?» «Ты женат?» «Нет, и не думаю». «Тогда к чему эти разговоры о маме, любви, слепоте?» «Ты сама начала предлагать мне подруг», — напомнил я. Майер покачал головой и ушла. Рассердилась. «Ничего, пусть знает, чего я от нее жду и на что она может надеяться».